Мой неброшенный. Анна, Петроград, март 1922 года. Последняя ночь. Вещи собраны. Девочки днем, рыдая, обнимали подросшего жеребенка Норда, скормив ему весь свой хлеб. У Анны не было сил спорить. И весь свой ужин втихомолку отдали подросшему котенку Антипу Третьему. То и дело спрашивали у нее и у Леонида Кирилловича, зачем им ехать. Нельзя ли им остаться? Ане самой так хочется спросить у кого-то, уполномоченного все в жизни решать, нельзя ли ей остаться? Нельзя ли остаться ей, матери третьей, потерянной и найденной дочери, жене потерянного и найденного мужа, дочке потерянной и найденной матери? Нельзя ли ей и ее дочкам остаться здесь, в академическом переулке на Васильевском острове? У людей, которых еще год назад она не знала или боялась до ума помрачения. У какого вершителя судеб это спросить и получить ответ можно? Но она знает, что нельзя. Она все знает. Утром уезжать. Поезд с финляндского вокзала в полдень. Его нет. Анна ходит из угла в угол их комнаты. Девочки спят. Она не может ни спать, ни лежать, ни сидеть. Его нет. Кирилла нет. Сколько на часах? Час ночи. Он не придет. Он сегодня не придет. 3 часа ночи. Ведь так же много раз бывало, когда он, не предупреждая, не приходит домой ночевать, и кто знает, где он? На работе? С другой женщиной? 3:30. Так просто и безнадежно, понимает Анна, он не придет. Сползает по двери комнаты вниз, сидит на пороге. Сколько на часах, когда слышится звук дверного замка? 4 утра? Время растянулось до бесконечности. Мучительные, тянущиеся, как дорога в ад, секунды. 4:30. Откроет дверь в ее комнату? Не откроет? И сердце стук, пульсирующий в руках и в ушах. Набат. На весь дом, на весь город, на весь мир стук ее сердца. Не зайдет к ней? И что тогда? Что тогда делать ей? Выйти самой? Навязываться? Не дать ему уйти? Не зайдет? Не зайдет. И короткий, как две точки, совпавший со стуком ее сердца, отрывистый стук в дверях комнаты. Анна распахивает дверь и... Как с обрыва! Как с ее любимого утеса, расправив руки, как крылья, в море. Скажи, останься, и я останусь. Забуду, Господи, прости, хотя как это можно простить? Забуду даже свою девочку, Машу, рожденную здесь, на Васильевском. Прости, Господи, забуду даже свою девочку Машу. У нее там есть бабушка, есть отец, а мне нужен ты. Только скажи, останься. Только скажи. Только скажи. Только скажи. Но все это внутри Анны, только внутри. Ни слова выговорить вслух она не в силах. Не получается выговорить это голосом. Руки, губы, лоб, переходящие в бритоголовую бесконечность. Ненавидимую ею столько лет и обожаемую, обцелованную нынче. На пороге в коридоре. Не в силах ждать и терпеть, уже даже не думая, что услышат девочки и Леонид Кириллович. Прямо на пороге, внутрь, в себя и до конца, до внутреннего беззвучного крика «Не отдам! Не отдам тебя никому! Не отдам тебя! Люблю тебя! Люблю тебя! Люблю тебя! Больше жизни люблю! Не отдам!» «Люблю! Не отдам! Только скажи, останься! Только скажи, останься! Только скажи!» Молчит. Целует. Истово целует. Входит в нее снова и снова, как в последний раз. Как страшно звучит теперь это затертое всеми и вся, как в последний раз. Молчит. Любит ее снова и снова. И молчит. И она молчит, не в силах выговорить одну единственную фразу вслух. Одну единственную фразу. «Останови меня». Тысячу раз повторенную в уме. «Останови меня». «Останови меня! Останови меня! Останови!» Молчит. Утро. Кирилла нет. Прислал за ними машину. Сказал, что билеты и документы будут прямо к поезду. Не сами же билеты придут, понимает Анна. Ждет его. Все еще ждет его. Вокзал. Поезд. Похоже на поезда из прошлой жизни. С вагонами первого класса, не кочегарка до Ростова, и не тот, на котором она провела в тифозном бреду весь путь до Петрограда. Иностранцы в дорогих пальто и шапках, отправляющиеся в командировку за границу совслужащие, в пальто дешевых, но все же приличных. Поезд из прошлой жизни и в прошлую жизнь ждет. Полчаса до отхода поезда. Нет его. Девочки уже устали вертеться у нее под ногами, замерзли. 20 минут до отхода поезда. Ирочка спрашивает, где Кирилл. «Почему Кирилл не едет с нами?» 15 минут. Появляется человек в недорогом, но пристойном пальто и шляпе вместо шапки. «Ваши билеты, Анна Львовна». 13 минут. «Кирилл Леонидович велел устроить вас в вагон и за всем проследить. Идемте». Помогает зайти и занести их багаж в вагон. 11 минут. Приличное купе. Девочки, сразу же забравшиеся на верхние полки, свешивают оттуда свои головки. 9 минут. «Все в порядке? Могу быть свободен?» — спрашивает провожатый. Анна кивает. Конечно, он может идти. Конечно же, Кирилл не должен появиться при своем сотруднике и появится, как только тот уйдет. 7 минут. Не навек укоризный взгляд. Спустившаяся с верхней полки вниз Олюшка берет ее за руку. «Все же будет хорошо». 6 минут. Не навек свои цепи лелея. «Будет», — отвечает Анна. 5 минут. И целуя розги, что в ряд. «Все будет хорошо», — выговаривает она. И не понимает, как сдержаться, не закричать. 3 минуты. Переставлены с нервами, злея. Проводник старорежимного вида движется по проходу, вежливо просит провожающих покинуть вагон. Было бы кому покидать. 2 минуты. Ненавистней твои зрачки. Ждет. До последней секунды ждет. Даже Олюшка замерла, до боли сжала ее руку. 1 минута. В час, когда внезапную гостью. Иришка спрыгивает с верхней полки, забирается к ней на колени. Тоже смотрит в окно. Его нет. 30 секунд. Ты на виселицу тоски. Анна не в силах ждать, пересаживает дочку на другую полку, поднимается, вытягивает шею, смотрит в окно. Посылал, пересыпав горстью. 5 секунд. 3. Ощущений, щедро срастив. 2. 1. Щебнем правил и норм столицах. Поезд трогается. Рывком резко вниз Анна открывает окно. Холодный колкий мартовский ветер с размаху бьет в лицо. Ополчением вечный мотив. С мщением выступит ты столицы. Провожающие машут руками, шапками и платками. Кирилла среди них нет. Нет его. Чтоб тебя отыскать в ночи, на твою же отправить плаху. Она всматривается в каждое лицо на быстро уходящей в сторону платформе. Нет его. Мой несбывшийся, палачи, не навечно, не надо плакать. Толпа провожающих редеет. «Мой непрощенный, ты поверь напоследок во все хорошее». Люди закончились, остались только забрызганные весенней грязью авто в конце платформы. И если сердце священником в дверь, исповедуйся, мой неброшенный. «Никого нет. Никого нет. Нет никого. Она в этом мире одна». И поезд уходит, оставляя в конце платформы забрызганные грязью машины. И никто не знает, сидит ли в одной из машин он.